запуганное фанатичное создание. Сообщество других приматов тоже цементируется социальными законами. Но у них семейные связи не перерастают в невротические привязанности. А связующие силы внутри группы не достигают ревностности племенной спайки. Возникающая время от времени межгрупповая напряженность не перерастает в войну и геноцид. Как подчеркивала доктор Эпсом, эти братоубийственные тенденции не только не ослабли, но и обострились вследствие овладения речью с ее способностью к возведению внутривидовых барьеров, пропаганде догматических верований, формулированию взрывных воинственных лозунгов. Четвертый фактор — это одновременное признание разумом неизбежности смерти и ее инстинктивное отторжение, из-за чего в коллективном сознании закручивается болезненная двойная спираль тревоги и вины. Наконец, доктор Валенти попытался нащупать причины физиологических нарушений, приводящих к параноидальным эксцессам человеческой истории, к хроническому конфликту между чувствами и разумом, инстинктом и умом, к побуждению жить, умирать и убивать ради иррациональных представлений, не подчиняющемуся логике и подминающему под себя инстинкт самосохранения. Ника сделал паузу. Ему не давала покоя Клэр. Он боялся инфекции. Ей тоже было тревожно из-за его утомленного вида. К тому же он все время откашливался, раньше она не замечала за ним такой привычки. «Таковы, — продолжил он, — патогенные факторы, превратившие нас в то, что мы сейчас представляем из себя. Конечно, многого из того, что говорилось по этому поводу, я не упомянул, но у нас есть магнитофонные записи. Поэтому из печатных трудов симпозиума не выпадет ни одного произнесенного здесь слова. Спорить с председателем было трудно, тем не менее некоторые, в частности Хальдер и Бурш, не преминули высказать сожаление из-за того, что они не были упомянуты. Ведь главная задача председателя на заключительном заседании любого симпозиума — раздать всем по шоколадке. Однако у Ника шоколадок не оказалось. Если это цирк, то он инспектор манежа. Он считал своей обязанностью предпринять последние усилия, принудить их вспомнить об ответственности. Он опустил голову, собираясь силами и наливая свойственной ему прежде воинственностью. В следующую секунду его голос обрел пророческую звонкость. Он согласен с теми, кто называет человека ошибкой эволюции, выдающимся уродцем, строящим соборы и созывающим симпозиумы, но все же уродцем с родовыми изъянами, подгоняющими его на путь к самоуничтожению. Фон Хальдер напоминал слушателям, что общественным животным присущи безобидные дуэли, в которых решается, кто завладеет самкой и территорией. Человек же поступает наоборот, в борьбе за миражи. Он использует жидкий фосфор, отстаивая лозунги с помощью ядерных бомб. Доктор Калецкий неоднократно предостерегал конференцию от катастрофизма в оценке складывающейся ситуации. Ника предложил противоположный подход в качестве единственного реалистичного в контексте ситуации, не имеющий исторических прецедентов. Во всех предшествовавших поколениях человек стоял только перед перспективой своей индивидуальной смерти, и только теперешнее поколение столкнулось с опасностью исчезновения всего вида. Homo sapiens возник всего 100 тысяч лет назад, коротенький срок, который трудно даже разглядеть на эволюционной шкале. Если мы исчезнем, то взлет и падение человечества станет незначительным эпизодом, мигом,